Уж лучше бы ты выбрал маску, как у Присутти. А еще лучше не надевай никакой и продолжай оставаться Майкой Джоном». Доктор Рестелли, между тем, расхваливал выдающиеся музыкальные способности сеньориты Треха, которая собиралась усладить слух присутствующих исполнением пьес «Клементи» и «Черни», двух знаменитых композиторов. Лопес посмотрел на Паулу. Та прикусила губу. «Знаменитые композиторы», — подумала она, — «многообещающее начало». Она видела, как вышел Рауль, и Лопес тоже это видел и посмотрел на нее полушутливо, полувопросительно, но она сделала вид, что не заметила его взгляда. «Удачи тебе, Раулита», — подумала она. «Дай Бог, чтобы тебе расквасили нос, Раулита. А я до конца жизни останусь лавалье. Это уже в крови. И в душе я никогда не прощу ему, что он мой лучший друг. Безупречный друг сеньориты Лавалье. Именно безупречный. И вот он идет, дрожа пробирается по пустому коридору. Еще один из легиона дрожащих в предвкушении наслаждений и уже заранее потерпевших фиаско. Нет, я никогда не прощу ему этого. И он это знает. И в тот день, когда он встретит того, кто последует за ним, но он не встретит. Паулита следит день и ночь, чтобы не встретил, так что пусть даже не старается. Бросит меня. И прощай тогда концерты, сандвичи с паштетом в 4 часа утра, прогулки в Сан-Тельмо и вдоль побережья. Прощай, Рауль. Прощай, бедняжка Рауль. Удачи тебе. Пусть хоть на этот раз тебе повезет. Беба извлекла из рояля нестройные звуки. Лопес вложил в руку Пауле носовой платок. Ему показалось, что она плачет от смеха. Она быстро поднесла платок к глазам и погладила Лопеса по плечу. Скорее просто дотронулась, чем погладила. И улыбнулась, не возвращая платка. А когда раздались аплодисменты, Паула развернула платок и громко высморкалась. «Ну и свинья», — сказал Лопес. «Я не для того тебе его давал». «Неважно», — ответила Паула. «Он такой жесткий, весь нос мне исцарапал». «Я играю лучше, чем она», — заявил Хорхе. «Пусть Персио подтвердит». «Я не разбираюсь в музыке», — сказал Персио. «Все, кроме пасодоблей, оставляет меня равнодушным». «Ну тогда ты, мама, скажи, а разве я не играю лучше, чем эта девушка?» Да еще всеми пальцами, а у нее половина торчит в воздухе. Клаудия вздохнула с облегчением, провела рукой по лбу Хорхе. «Ты правда хорошо себя чувствуешь?» «Конечно», — ответил Хорхе, с нетерпением дожидаясь своей очереди выступать. «Персио, смотри, кто там такой выходит?» По знаку Дона Гало, любезному, но и повелительному, выплыла Нелли и остановилась между роялем и стеной в глубине бара. Луч прожектора ударил ей прямо в лицо. «Как она волнуется, бедняжка!» — говорила Донни Росита так, чтобы все слышали. Нелли заморгала и, подняв руку, заслонила глаза. Метрдотель поспешно бросился к прожектору и отвел его в сторону. Все зааплодировали, чтобы подбодрить артистку. «Я прочитаю вам «Смех и слезы» Хуана де Диос Пессы», — объявила Нелли, вставая в такую позу, словно собиралась спуститься в пляс с кастаньетами. «Смотря на Гаррика, британского актера, народ, рукоплеская, говорил ему». «А я тоже знаю этот стих», — сказал Хорхе. «Помнишь, я читал его в кафе в тот вечер. А теперь будет про врача». «И жертвы сплина, сухие лорды, все черные ночи своих терзаний шли, чтобы увидеть царя актеров», — декламировала Нелли. «И сплин сменялся веселым смехом». «Нелли — прирожденная актриса», — доверительно сообщала Донья Пеппа Донья Росити. «С детских лет, поверьте, уже стихами говорила. Мой ботиночек мне жмет, а чулок тепло дает». «Ну, мой Атилио не такой», — сказала Донни Росита, вздыхая. «Ему только и нравилось, что давить на кухне тараканов, догонять мяч во дворе. Ох, и поломал он у меня герани. с мальчишками намаешься.